Превосходно выдрессированные животные не испугались выстрелов и стояли на том самом месте, где их оставили. Сорвиголова подвел одну лошадь к дереву, а Поль, привязав конец веревки к седлу, ударил коня ногой по животу. Тот вздыбился, потом рванулся вперед, затягивая петлю на шее осужденного палача. Рывок был так силен, что тело преступника подскочило до самой ветки. Лошадь остановилась и снова метнулась вперед, разорвав на этот раз толстую веревку как нитку. Тело капитана рухнуло на землю. «Отец! Мы мстим за тебя!» В диком восторге вскричал Поль Поттер. Избавившись, наконец, от врагов, трое друзей крепко обнялись. Сорвиголова и Фанфан, спасенные чудесным вмешательством Поля, так и засыпали его вопросами. Они с жадным любопытством расспрашивали обо всем, что с ним случилось, за то время, пока они не виделись. Молчаливый по природе Бур в нескольких словах рассказал о своих приключениях. «Течение Модера уносило меня, но я кое-как все же выбрался. В водовороте я потерял лошадь, но карабин спас. Я был уверен, что вы погибли. Какой-то англичанин стал на моем пути. Я всадил ему штык в живот. Тут мне пришла в голову мысль взять у него взаймы форму хаки. В два счета я напялил ее на себя и получил возможность преспокойно шагать среди бивуачных костров англичан. В одном месте я украл коня и помчался к Блумфонтейнской дороге. Рассвело. Мой хаки, оказавшийся офицерским мундиром, служил мне вместо пропуска, разумеется, если не приглядываться к нему. Я никак не думал, что скачу по вашим следам. И вдруг совсем невдалеке отсюда увидел вас в окружении англичан. Плохо дело, подумал я. Сворачиваю с дороги, объезжаю фермы и за дами пробираюсь до двора этого домика. Тут вижу я, дела ваши идут все хуже и хуже. Быстро карабкаюсь на стену и только-только успеваю прицелиться и уложить тех, кто собирался вздернуть тебя, мой дорогой сорвиголова. Вот и все. А теперь поверьте мне, надо, не теряя ни минуты, скакать в Блумфонтейн. Вот, кстати, и свежие кони. Удирать от англичанишек на их же собственных лошадках. Честное слово, за всю жизнь ничего забавней не видал, — заметил Фанфан. «Да-да», — согласился с Полем сорвиголова. «Поспешим. Здесь так и кишат английские разведчики. А нам во что бы то ни стало, надо остаться в живых. Мы должны еще отплатить им за поражение при Парденберге». «И отплатить сполна», — подхватили оба молокососа.